глубокий сон. «Я слышу вас!» — прокричал про себя Брент. Он не мог пошевелиться, не мог даже моргнуть, чтобы подать знак, что уже тут. Тело еще не активировалось, нервные сигналы не проходили. «Но это не страшно, сейчас все заработает». Думал и уже радовался тому, что скоро сможет выпить свой стакан апельсинового сока. Маленький хлопок на магнитных рельсах сердца радостно забилось. Теперь услышат, теперь они прекратят посылать бесконечные поезда из Парижа в леса Марван. Брент ликовал. Раньше все отходы отправлялись танкерами в Сенегал, но новая резолюция ООН запретила это делать, и теперь власти Франции решили устроить могильник вблизи Везля, что граничит с заповедником Марван. Но все обернулось трагедией. Расписание поездов поменяли, и через секунду из-за склона холма вылетел пассажирский состав. Он уже грохнулся всей своей массой на магнитную подушку и, пуская искры, стал заваливаться на бок. Ужас! Именно это испытал Брент и Освин. Все остановилось, они молча смотрели, как корежился металл, как вспыхнул огонь, и в небо поднялось облако серого дыма. Уже к утру их арестовали. Если спецслужбы знали, что он задумал, то почему не остановили? Его и всех, кто был причастен ко взрыву, обвинили в теракте. А ведь хотел только остановить поезда, и не более. Суд прошел быстро, да и Брент не отрекался от того, что совершил. Его признали виновным и приговорили к пожизненному заключению. «Это все, конец», — думал Брент, когда судья огласил приговор. «Но смерти нет, и нет никакого пожизненного заключения. Твое тело принадлежит государству, и оно что хочет, то и делает с ним. У тебя нет прав, ты не можешь ничего требовать. Ты вещь, которую могут продать, разобрать на запчасти. Лаборатория новых космических исследований, вот куда его отправили за номером Е-098. Теперь его дом тут, и хочешь или нет, но придется согласиться с неизбежным». «Добрый день, Брент, как вы себя чувствуете?» — спросила женщина с нашивками капитана. «Зачем вам это?» «Какое им дело до самочувствия? Он кролик, с которым можно делать, что захотят. Не относитесь ко мне или к сотрудникам как к чему-то отрицательному. Вы у нас как доброволец». А что еще оставалось делать? Гнить в камере 2 на 2 и не видеть солнечного света десятилетиями? «Вы в лаборатории сна». На этих словах Брент из состояния апатии перешел вслух. Репортажи по телевидению говорили о большом прогрессе в этом направлении. Человечество давно уже построило двигатели и космические ракеты, долетали до Марса, но дальше не мечтали. Человек старел, даже не успев долететь до назначенной точки. Вот ученые и пробовали воссоздать искусственный сон с возможностью понижения метаболизма, чтобы тело как можно медленнее старело. В отчетах было все красиво. Но на последнем корабле, что покинул Землю, космонавты не спали, а значит, не все так гладко, как говорил доктор. «Сейчас здесь вы не арестант. Я не задаюсь вопросом о вашем прошлом. Хочу, чтобы вы стали одним из тех, кто нам поможет». А что Бренду оставалось делать? Только согласиться. И он кивнул головой. Так потянулись дни. Тренировки, сон, питание. Он жил как... Даже трудно сказать как. Что в клетке, это понятно. Но мог гулять по парку, что был в центре здания. Питался как шейх. А ведь там, в Излении, нельзя было даже мечтать об апельсиновом соке. Тут все иначе. Ему казалось, что проснулся и теперь видел иной мир. Его сознание изменилось, на ученых уже не смотрел с ужасом, которые готовы были заколоть его иголками до смерти. Среди них появились знакомые, улыбались, а после стали здороваться и интересоваться делами. В первых капсулах человека погружали в управляемую кому, сердце замедлялось, и время старения отодвигалось, но это не решало проблемы. Новый этап. Человека усыпляли, сердце останавливали, но специальные шланги, что шли к аортам и артериям, начинали замещать кровь на специальную субстанцию. Моторы работали, голубая кровь текла по спящему телу, но и это не помогло. Тело продолжало стареть. Новым этапом стала заморозка, остановка всей жизнедеятельности в теле. Для этого надо было заменить в теле всю воду на гель, который при охлаждении не расширялся. Это долгий процесс, который длился несколько дней. В это время человек уже спал. И только после этого температура тела понижалась до нуля, а в таком состоянии человек мог находиться годами. Но были побочные последствия. Мозг человека — это не мозг лягушки, это сложный механизм, и запустить его обратно не так-то легко. Были иные попытки. Их было сотни. Ученые хотели добиться возможности частичной заморозки, чтобы тело не коченело, но в то же время его активность падала до нуля. «Как, Стас, прошли покраснения?» — спросил Брент у Готса. «Да, проходят, они вроде его и не беспокоят, но теперь сахар поднялся. То одно, то другое, вот почему так?» «Прививки». «Что?» «Я говорю, виной всему прививки». «Почему?» Подняв кверху брови, спросила женщина в голубом комбинезоне. В институте, где находился Брент, все как на авианосце. У каждой профессии свой цвет комбинезона. Моя прабабка говорила, что ей в детстве поставили от туберкулеза и еще какую-то, даже не знает от чего. И больше никаких прививок. Прожила до 95 лет. А ее внуку к 18 годам поставили 28 прививок. Половина из них тройные, выходит более 40. И теперь он вечно болеет. «Не дури, ты ведь не в каменном веке. Благодаря прививкам удалось избавиться от эпидемий». «Да, это так». Брент вытянул руку, и к ней стали крепить манжет и датчики для эксперимента. «Но разве сейчас есть эпидемия?» «Нет». «Иммунитет человека запутался. Он не знает, что делать. Почему дети, что живут на ферме, болеют в 5 раз чаще, чем их сверстники в городах?» «Чистый воздух, питание?» «Нет, грязь». «Бред». «Да, именно грязь. В ней бактерии, которые постоянно тренируют иммунитет детей. А городские живут в инкубаторе. В городе иная пыль. Стерильность помещений, вода, продукты, да еще прививки. Чуть что, таблетка и антибиотик. Иммунитет сбился, он не знает, что ему делать, поскольку за него все решает человек». «Но...» Готса хотела выложить аргументы, но не смогла их найти. Ее ребенок родился здоровым, а после того, как пошел в школу, все резко изменилось. В год 5-6 раз болел. Может, и правда тому виной питание и прививки? Она как-то над этим никогда не думала. «Сегодня что у нас?» — спросил Брент. «Только тесты, будем готовить тебя к погружению». «Это что такое?» Ему стало интересно общаться с сотрудниками лаборатории. Он узнал многое из того, что было и к чему сейчас стремятся. «Погружение — это среднее между управляемой комой и остановкой клеточной активности». «Ух ты, а не опасно?» «А жить не опасно?» Тут же спросила Готса и запустила диагностику. «Помолчи». Брент всю жизнь прожил в городе Оссер, что на реке Йонна. Но после того, как влюбился, переехал к Ерце в Авалон. Мелкие кудряшки, как у девочки, словно куколка. Носик задран вверх, пухленькие губки и большие любопытные глаза. Но теперь для нее его нет, он стал террористом. И все же он чего-то додобился. Как стало ему известно, полигон стали реконструировать, пробурили сотни скважин для вывода метана. Рядом стали строить очистители воды, что собиралось в стоки с огромного, словно небоскреб, холма. Брент не хотел думать о прошлом, теперь это уже не так важно. Он тут, и надо с этим окончательно смириться. Давно люди мечтали о вечной жизни. Но как бы ни старались, тело постепенно умирало от болезни. Тогда придумали фишку — замораживать в жидком азоте в надежде, что в будущем будут технологии, которые смогут их разморозить и вылечить. Первые заморозки шли стандарта. Тело опускали в камеру с жидким азотом, но не учли одного — вода, что содержится в теле, при охлаждении резко расширялась. Клетки, а, впрочем, и все внутренние органы трескались. Тогда стали заменять кровь на гель, но и это не помогло. В теле все равно оставалась вода, она кристаллизовалась и превращалась в острые шипы. С виду клетка выглядела нормально, но внутри все разрушалось, словно ее содержимое прогнали через мясорубку. Новые технологии сна много изменили. Но в космосе человек будет в невесомости. Если его тело будет частично функционировать, то, хочешь или нет, но мышечная масса будет резко сокращаться. Именно тогда и разработали глубокий сон. Смесь комы и частичной заморозки. Это в кино все красиво. Лег в криокамеру и вуаля, астронавт заснул. Что происходило в лаборатории, Брент не знал, но, проходя мимо залов, он видел те самые камеры из фильмов, в которых спали такие же подопытные кролики, как он. Может, и правда удастся запустить глубокий сон. И его для эксперимента отправят в космос. Брент не знал, что и думать, но у него опять появился интерес к жизни. «У тебя сегодня день рождения?» «Да, наверное». Брент не знал, какой сейчас час, не говоря уже и про день. «Поздравляю». Тут же Гоца достала из-за спины маленький тортик и, воткнув в него свечку, зажгла ее. «Поздравляю тебя», — присоединился Тиф и протянул книгу в подарок. «Спасибо». «Они, впрочем, ничего», — думал Брент. «Не смотрят на него, как на террориста. А может, не знают, кто он в прошлом. Зачем им это?» В душе стало грустно, опять мысли о прошлом, о Ерце, его жене, о матери и отце. А ведь хотел, чтобы у него была семья и дети, поэтому и боролся за свой лес. «Через 3 дня приступаем к новой фазе, тебе надо отдохнуть». Тиф похлопал кролика по спине и, покосившись на охрану, вышел из камеры. «Отдохнуть. Брент именно только это и делает». «Хорошо», — ответил и посмотрел, как за ним закрылась дверь на свободу. Заморозка со сном — тяжелый процесс. В прошлый раз, после того, как проснулся, почти день не мог понять, где он. Словно ребенок, которому стерли память, смотрел по сторонам и ничего не понимал. Потом вспомнил слова. Это было имя отца, но упорно повторял, что так зовут именно его. Руки не могли писать, а ноги, словно их отсидел, почти 3 часа выли от судороги. Ужасное состояние. Хотелось закричать. Память вернулась только на 3-й день, а после — недели реабилитации и 100 уколов таблеток. «Ложись, расслабься. Сегодня тебя погружаем и начинаем чистить тело». Под словом «чистить» Гоца имела в виду замену крови на гель. Ему это делали уже 8 раз или больше. Гель не хуже крови, также гоняет кислород, даже намного лучше, поэтому сердечные мышцы работали слабей. «Закрой глаза, увидимся через неделю». Он так и сделал, практически сразу провалился в никуда. В принудительном сне с заморозкой ничего не снится, только тягучее состояние, словно ты жучок и сел на мед. Лапы прилипли, крылья опускаются, ты жужжишь, машешь ими, но как бы ни старался вырваться из сна, не можешь. Очень тяжелое состояние. Поэтому Брент старался не думать, а просто ждал, что будет дальше. Тело осужденного было очищено, помещено в камеру глубокого сна с частичной заморозкой. А после пошло время. День, 2. Датчики ничего не показывали, сердце остановилось, мышцы отключились, отчего тело размякло и выглядело, как медуза на песке. Мозг был неактивным. Первая фаза прошла успешно, оставалось только немного подождать. Микел, начальник лаборатории, ему нужно было сымитировать сон сроком в 500 лет, поэтому Брента погрузили с более низкой заморозкой. Прошла неделя, он находился в своей криокамере, будто и правда был на звездолете и куда-то летел. Часы отсчитали положенное время, и автоматика сработала, начав реанимацию. Загудели насосы, включилось освещение, и камера, словно большая микроволновка, стала медленно нагреваться. Гоца следила за показателями, все было в норме. Тиф контролировал работу приборов, те самостоятельно делали то, что раньше делал руками. Идоя считывала электрические импульсы из тела Брента. Он услышал, ему показалось, что вот только закрыл глаза, и вдруг голоса. «Может, не получилось усыпить?» — подумал Брент. «Так все быстро прошло, что ничего не ощутил, немного туманило, будто...» Стоял в поле, а тебя окружал какой-то теплый дым. Показалось, что стало тошнить, но нет, именно показалось. Мысли работали четко. Брент вспомнил, что делал утром, как разделся и лег, как его лба коснулась ладонь Гоца. «Она хорошая женщина», — подумал и стал прислушиваться к голосам. «В чем причина?» «Не знаю, не могу понять». «Проверь импульсы». «Все в норме, но нет реакции». «Бера, проверь отклонение, может...» «Я проверил все по шкале». «А если запустить диагностику?» «Это ничего не даст, его тело в пассивном состоянии. Оно функционирует, но не отвечает». «А нервные сигналы по модулятору?» «Проходят без сбоев». Брент заволновался, что-то идет не так. Постарался открыть глаза, но ничего. Постарался зажмуриться, и опять ничего. «Что такое?» Чуть ли не закричал про себя Брент и попробовал пошевелить тело. Но что бы ни делал, ему ничего не помогало. Медленно накатывала паника. Что не так, что? Его сознание дергалось, будто в конвульсиях. Он пробовал взять под контроль тело, но ничего, ничего. «Нет!» — закричал про себя Брент. «Только не это!» А чего ждал? что ему всегда будет светить фортуна, что будет просыпаться и, словно ребенок, подтягиваясь, улыбаться и тянуться к своему лакомству? Апельсиновый сок, они обещали мне сок. Как капризный мальчик запричитал Брент и про себя заплакал. Готса совместно с Бэра старались реанимировать тело. Они что-то с ним делали, но Брент ничего не чувствовал, будто его нет, только сознание и все. Чавкали насосы, гудели трансформаторы и этот тонкий писк. Откуда он? Подумал Брент и на минуту отвлекся. Но что бы там команда ни делала, тело не слушалось его. «Что теперь?» — спросил сам себя. «Все, на этом конец?» Брент старался о чем-то подумать, но снова накатывала паника, и он начинал лихорадочно метаться в своем сознании. Пришли мысли о доме, о его жене, о погибших того самого поезда. «Значит, все?» — как-то обреченно сказал сам себе и почему-то согласился с исходом. «Что скажешь?» Это был голос Идоя. Брент сразу узнал его. «Даже не знаю». Что-то шлепнуло. «Это точно ладонь, он злится. И было бы из-за чего. Ну, потеряли очередного кролика, вам привезут нового». Бренту было страшно. «А что дальше?» Хотел себя спросить, но боялся задать этот вопрос. «Время реанимации истекло, уже бесполезно». «Как? Я тут!» Кричал Брент и старался взять под контроль хоть частичку своего тела, но ничего не получалось. «Попробуйте еще, я живой, не отключайте, прошу вас!» Но его никто не слышал. Готса следила за показателями мозга, они свихнулись. Она что-то говорила, но Брент уже ничего не понимал. «Что будем делать?» — спросил Зеру. «Уже все, что могли, сделали, отказ системы. Вот что у нас произошло». «Нет!» — крикнул Брент. «Попробуйте еще раз! Я не умер! Живой! Вы слышите меня? Живой!» Сигналы мозга стали путанными. Их принимали просто за сбой нервной системы. «Он умер», — сказал кто-то. «Нет!» — громко про себя повторил Брент. «Закругляемся». «Да, похоже, что так». Он услышал чей-то тяжелый выдох. Ему показалось, будто кто-то коснулся его лба, но это только воспоминание. Слабый чмок. Так целуют Готса в его лоб, когда он просыпался. «Это ведь ты?» — тихо сказал Брент и вспомнил ее глаза. Далекий звук щелчка, что-то в глазах на мгновение вспыхнуло, но тут же погасло. «Я прощаю тебя», — тихо сказала женщина. Брент услышал, как она всхлипнула. «В нем погибла моя мать». «Я не хотел», — тихо сказал Брент. «Прости, если можешь, хотел как лучше». Мысли стали путаться, они стали вялыми, будто их растянули как резинку. И вдруг все кончилось. Резинка шумом лопнула, и сознание просто отключилось. «Все так просто. Ты живешь, и вот выключатель. Одно нажатие, и тебя уже нет. Так просто. За этим ничего не стоит. Нет ни рая, ни ада, ни чистилища. Твое сознание просто отключается, и ничего, совсем ничего». Биомасса Е-098 была отправлена в крематорий. Что там с ней сделали, Готса не знала. Она внимательно просматривала показатели записи мозга испытуемого и поняла, что, несмотря на отрицательный результат, они все же добились прорыва. Мозг проснулся раньше тела. Именно поэтому был хаос в данных. «Надо было еще немного подождать», — подумала она и открыла папку с надписью «Е-099».